Скрипя сердце, блюстители порядка отпустили бывшего паралитика и отправились составлять донесение о неизвестном врачевателе, который в нарушение существующих законов занимался в субботу исцелениями с помощью чудес. С этого дня Иисус был взят на заметку. Подозрение сразу же пало именно на него. Члены Синедриона, не забывшие скандал в храме, учиненный ходячим словом в прошлом году, решили установить за опасным бродягой постоянное наблюдение. Несколько дней спустя дерзкий нарушитель явился в храм и встретил там бывшего паралитика. Исцеленный запрыгал от радости при виде своего исцелителя. Его прям-таки распирало желание еще раз засвидетельствовать свою глубокую признательность. Однако Иисус охладил его пыл. «Я вернул тебе здоровье», — сказал он, — «но не воображай, что я буду тебя лечить всю жизнь. Болезнь, как тебе должно быть известно, — это кара за грехи. Посему не греши больше, чтобы не подхватить еще какой-нибудь хвори. А если ты все-таки заболеешь, тем хуже для тебя. Я в это дело больше не стану вмешиваться, даю тебе слово». Бывший паралитик пообещал отныне сделаться пай-мальчиком, а когда его исцелитель удалился, стал расспрашивать окружающих, кто такой этот удивительный человек. Среди верующих нашлись люди, знавшие Иисуса. Они сказали исцеленному имя благодетеля, а тот, в свою очередь, не замедлил раструбить об этом повсюду. Новые и на сей раз точные сведения подтвердили подозрения Синедриона. Тотчас же было вынесено постановление возбудить против нарушителя законов Моисеевых уголовное дело. Следователи священного суда явились к Иисусу и учинили ему формальный допрос. «Признаете ли вы, что в прошлую субботу вылечили в купальне Вифезда некоего паралитика?» «Признаю». «Вы занимаетесь врачебной практикой?» «Нет». «То есть как нет? Человек болен. Вы его лечите и заявляете, что не занимаетесь врачеванием. Между тем, вы не могли не знать, что день саббат отведен исключительно для отдыха». Что же вы думаете, ответил им Христос? Он мог бы возразить, что не следует путать чудесное исцеление с обычным лечением с помощью лекарств и врачебных предписаний. Но этого он не сделал. Допрос стал для него поводом для длиннейшей речи, и он не замедлил ее произнести. С превеликим многословием, подчеркивая каждую фразу нелепыми жестами, он разглагольствовал о том, что отец не перестанет что-то делать, что у отца есть сын, которому поручено судить и рядить, что мертвецы, если им повезет и они услышат сына, будут жить вечно, что сам он не имеет своей воли и покорен воле того, кто его послал, что его кузен Иоанн Креститель — это лампа горящая и светящая, и что, наконец, Моисей — это обвинитель, на которого они надеются. Вся эта галиматья настолько бессмысленна, что я считаю не лишним привести ее дословно. Пусть мои читатели еще раз убедятся, я ничего не выдумываю. Все фразы Христа, о которых упоминается в этой книге, принадлежат не мне, а ему. Итак, вот бессвязная болтовня нашего мифического основателя христианства, изложенная в 5 главе Евангелия от Иоанна. Стихи 19-47. «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам. И покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдан Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь,